Здравствуйте, мы продолжаем курс бесед о феноменологии радикального субъекта. Сегодня мы продолжим говорить о том, как радикальный субъект появляется в контексте философии уже нового времени, когда происходит кризис нерадикальной субъектности, обнаруженный в критике чистого разума Кантом, и что и становится приглашением заново переосмыслить структуру внутреннего, в которой еще в схоластике, как мы видели, было утрачено радикальное измерение. Так вот, Кант, который описал границы и антиномии не радикального субъекта, то есть субъекта, принципиально ограниченного когитивностью, но не включающего в свою структуру гомо интимус, то есть тот исток мысли, который делает мысль мыслью, не саму мысль, она как раз представлена в чистом разуме, но то, что делает мысль мыслью, то, что делает мысль действенной, вот этот элемент, нус поэтикос, активный интеллект, он у Канта и вообще в традиции нового времени, философии нового времени отсутствует. Другое дело, что он отсутствует по-разному. Кант обостряет эту проблематику и тем самым провоцирует некоторое дальнейшее движение мысли. В то время, когда те, кто остаются удовлетворенными вот этим промежуточным решением о гомо-интерьер, о рациональности в новое время, в философии нового времени, они этой потребности думать дальше или глубже, или лучше, или по-другому не испытывают. А Кант эту проблематику обостряет. Мы говорили о том, что существовали, тем не менее, некоторые мыслители и в новое время, и до Канта, такие как Беркли, поставившие вопрос о необходимости субъектного измерения для изначального представления о наличии чего бы то ни было. То есть идея восприятия, которая стала главным онтологическим критерием у Беркли, она, собственно говоря, в каком-то смысле указала в направлении радикальной субъектности, но дальнейшего особенного развития и традиции не создало вот это берклианство. Поэтому посткантианцам, тем мыслителям, которые восприняли вызов Канта как нечто серьезное и основательное, Рейнгольду и особенно Фихте, о котором мы и говорим, для них Кант открыл поле, которое не просто должно было быть решено или дополнено чем-то, что Кант упустил через обращение, например, к радикальной субъектности в духе Беркли. Нет, они хотели следовать строго за Кантом и дать на него ответ, исходя из той философской интеллектуальной ситуации, в которой находились они сами. Соответственно, как мы говорили, эту радикальную субъектность и Рейнгольд, и Фихте, особенно Фихте, нащупали в феноменологии, когда обратили повышенное внимание на значение самого концепта «феномен», что такое феномен, и что он, собственно говоря, файно стоит, то есть что он открывает, откуда он исходит, и в какой мере «эршайнунг» не является лишь «шайнен», то есть отблеском, отцветом внешнего мира, но предметов внешнего мира, которого не существует, а в какой мере «эршайнунг» является именно выражением или явлением, ревеляцией, откровением чего-то, идущего из глубины сознания, но этим сознанием еще не являющееся. Вот эта инстанция, нащупанная отчасти у Рейнгольда, но не так контрастно, у Фихте становится тематикой всей его философии, всего его наукоучения, всей его теории. Давайте вот посмотрим, в каких терминах Фихте утверждает эту радикальную субъектность, которую он обнаруживает в каком-то смысле во внутренней трансцендентности по отношению к рассудку. Трансцендентальный субъект или рациональный субъект, разум Канта, чистый разум Канта, Это то, что для Канта является наиболее внутренним, для Фихте таковым не является. Фихте ищет более глубоких и внутренних обоснований этой нерадикальной субъектности, и в этом поиске он делает единственное правильное движение, иное просто невозможно, в сторону гомо интимус. И он начинает свою философию с такого положения, как «das ich setz sich schlechthin». То есть я постулирую себя напрямую шлетхин, абсолютным образом, можно сказать. То есть так, чтобы это не опосредованное я когнитивной рефлексии, которая, собственно, есть рассудочность. То есть рассудочность и есть нечто опосредующее. То есть рассудочность – это не интуиция, не прямое взаимодействие, а опосредованное. Поэтому оно не может быть «шлехтхин» по-немецки. «Шлехтхин» – это в каком-то смысле абсолютное, то есть свободное от деленное от чего бы то ни было, что в нем самого не содержалось. Поэтому вот когда Фихте говорит «das ich setz sich schlechthin», он как раз и говорит, что «я являюсь предрациональным абсолютом, находящимся внутри нас». И, конечно, место этого абсолютного «я» находится в зоне «nous poetikos» и «gomo intimus». Дальше он в другом месте, тоже на поучении, говорит «das ich setz sich selbst und es ist». «Vermöge dieses bloßen setzen durch sich selbst». Что означает «я»? Поставляет или полагает себя. Зетсен – это сажать, но зетсен – это позит по-английски, обычно это to posit переводится, или вот позитивное откуда, положительное. То есть мы обычно вот это передаем в русском языке как полагает себя, я полагает себя, но здесь может возникнуть ассоциация, что я кладет себя. Хотя на самом деле в немецком это сажает, в русском это кладет, а вообще надо было бы ставить. Ставит вертикально. То есть das ich, я, ставит себя, по смыслу скорее подходит, не сажает и не кладет, тем более себя, потому что кладет горизонтально, сажает так себе. А вот именно я устанавливаю себя как осевую вертикаль, как душу стоящую и не падающую, как нус, как совершенную трансцендентность, присущую внутри имманентности, как радикальную имманентность, которая неотличима, как в случае имаго и его конституции Дитриха фон Фрайберга или даже Блаженного Августина, неотличима в каком-то феноменологическом смысле от трансцендентального истока. Так вот, я поставляю себя, можно так сказать, das ich, или ставит себя еще лучше, das ich setzt sich selbst, я ставит само себя. Это очень важно, ставит само себя. То есть мало того, что для того, чтобы ставить, оно должно быть, но оно не просто должно быть, оно еще должно быть в каком-то смысле в соответствии с той божественной, и уже не фенологической, не логикой сознания, не риторической стихии, потому что здесь я равно я, об этом, на этом Фихте делает акцент. Я равно я, но сказать так, это значит выйти за всякую сферу эмпирики, выйти за пределы сознания и перейти к божеству, потому что а равно а только в Боге. Соответственно, когда Фихте говорит «их равно их», а «я равно я», он говорит ни о каком имманентном эмпирическом «я». И он даже говорит вот об этом, это и к кантовскому рассудку относится, что это не имманент, не эмпирическое индивидуальное «я», потому что чистый рассудок – это то общее, то в каком-то смысле видовое, что является пассивным интеллектом не для каждого индивидуума, а для всех них. Соответственно, это уже поэтому называется трансцендентальным этот рассудок или трансцендентальный рациональный субъект. Трансцендентальный, но он является нерадикальным. Поэтому, и здесь вот интересно, что в случае постановки нерадикальности субъекта, если бы речь шла о «я» нерадикальном, то оно не было бы тождественно самому себе, оно было бы собственно говоря, самим отношением, реляцией, проекции в каком-то смысле, об этом Фихте тоже говорит. Но никогда не равно равным самому себе. Разум не равен самому себе. Пассивный интеллект не равен самому себе, потому что он есть перемычка, он есть некий, как говорит сам Фихте, хиатус, бездна между я и не я, между подлинной интериорностью, гомо интимус и гомо экстериор, то есть внешним. Соответственно, вот эта реляция, это отношение не может соответствовать логическому закону. То есть пассивный интеллект не равен самому себе, потому что он пассивен и уже не может быть активным интеллектом, то есть интеллект это и есть активность, одновременно он интеллект, поэтому он не может быть чистой страдательностью и чистым пасосом, пасос, то есть страдание, отсюда патетикос, нус патетикос, нус страдающий, нус пассибилис. То есть для того, чтобы быть интеллектус, пассивный интеллект должен быть активным, а не пассивным или невозможным. А для того, чтобы быть ближе к миру таких уже предельных экстериорных феноменов, он должен иметь в себе некоторую страдательность. Поэтому в этом заключается, если угодно, энтимемная или риторическая сущность нерадикальной субъектности. Нерадикальная субъектность, она и субъектность, и нет. То есть, и поэтому разум, чистый разум Канта, он и разумен, и неразумен одновременно. То есть, это, кстати, выражено в его присущем ему антиномиях, то есть, некоторых неснимаемых противоречиях. То есть, он разумен, а перед какими-то рациональными проблемами он с необходимостью опускает руки, потому что он не совсем разум. Вот почему. Потому что истинный разум – это нус поэтикос, который и действительно вечен, и абсолютен, шлехтхин. Поэтому, когда Фихте говорит, что «их зетст зих шлехтхин», или когда он говорит «дас их зетст зих зельбст», то он имеет в виду вот этот первый закон логики «А равно А», который применим, как мы много раз подчеркивали, исключительно к теологическим инстанциям. И здесь Фихте фактически утверждает божественность «я» в духе индуистской, например, традиции атмана или платиновской души, которая не аффектируется никоим образом ни миром, ни дальнейшим разделением и остается всегда самотождественной и по Платину божественной. Но одновременно для Фихте это абсолютно имманентная вещь, как в одном из определений этой высшей первичной инстанции «я» равно «я» – это радикальная имманентность. Вот это очень важно. Обращение не к теологии, а к радикальной имманентности подчеркивает, что речь идет о радикальном субъекте в антропологической зоне. Мы говорили о трех вариантах интерпретации радикальной субъектности с позиции Бога, с позиции антропологии человека, с позиции сатаны. Три, то есть падшего ангела или ангела вообще, ангелическая радикальная субъектность, возможно. Просто она обнаруживается в падении ангела больше, чем вне падения. Так вот, но она присуща, безусловно, ангелу как таковому, это радикальная субъектность. И не падшему тоже. И, соответственно, когда Фихте настаивает на радикальной имманентности своей философии, своего наукоучения, он подчеркивает, что речь идет о радикальной субъектности именно в антропологическом срезе. Речь идет о человеческом абсолюте или о человеческой божественности. Это то, что в каком-то смысле предшествует кругу сознания, то, что находится в центре этого круга сознания, то, что точно совпадает с нус поэтикос Аристотеля. Так вот, если всю фразу давайте прочтем, «Das sich selbst sich selbst», то есть он сам себя ставит, для того, чтобы самого себя поставить, он должен уже стоять и быть, и поэтому здесь речь идет о таком «Das sich», о таком «я», которое не совпадает ни с эмпирическим «я», ни с рациональной кантианской субъектностью. Это действительно разрыв с Кантом и преодоление не радикальной субъектности в сторону радикальной субъектности. Так вот, «Das ich setzt sich selbst» und «es ist» – «я» само ставит себя, и «оно» есть «ist», то есть это онтологическое утверждение, то есть это постановка не гносеологическая, это не рацио, не чистый рассудок Канта, который как раз а онтологический аргумент не способен в полном смысле слова аргументированно выдвинуть. Поэтому в этом и заключается, собственно, кантианская проблематика. Фихте ее преодолевает именно этой радикальной субъектностью и попадает в безусловное, тотальное и без всякого сомнения фиксируемое бытие, то есть «es ist». Кант бы на подобного рода замечание сказал «может быть ist, может быть nicht ist, ist nicht». То есть для Канта эта радикальная субъектность оставалась бы всегда в рамках гипотезы, причем он бы и не столько отрицал ее, сколько не утверждал. А Фихте меняет эту неопределенность, которая присуща самой позиции нерадикальной субъектности. Потому что когда мы находимся на позиции нерадикальной субъектности, конечно, для нас Бог, его радикальная субъектность себя и радикальная объектность внешнего мира даны гипотетически, потому что это позиция нерадикальной трансцендентальной субъектности. А Фихте выстраивает свою философию с другой точки зрения, с позиции вспышки, обнаруженного как вспышка, как опыт, опыт внутреннего абсолюта радикальной субъектности. Поэтому «es ist» для него это не вопрос того, что может быть есть, может быть нет. «Es ist», «das ich ist», das ich, именно «das ich ist», а не «ich bin». «Ich bin» – это эмпирическое «я», «я есть». А «das ich ist» – это «я», как мы бы сказали по-русски. «Ich bin» по-немецки – это значит «as есть». А «das ich ist» – это «as есть», а не «есть м», если использовать старославянское спряжение глагола «быть». Соответственно, «я есть», не «я есть», не «аз есть», а «аз есть». Это неверная, неточная постановка. Сейчас, когда мы утратили спряжение глагола «быть», конечно, нам легко говорить «я есть». А на самом деле это глубиннейший парадокс. В этом и заключается такая вот фундаментальная метафизика радикальной субъектности, которая в немецком языке дана предельно ясно. «Das ich selbst, sich selbst und es ist». А теперь, благодаря чему он есть после утверждения самого себя? «Фермёге», то есть благодаря «фермёге», «dieses blösen Sätzen durch sich selbst». Через это простое или чистое постановление через самого себя. То есть благодаря такому чистому постановлению, мы договорились приводить Зетсон не сажанию, а именно поставлению, благодаря такому чистому блоссом, простому поставлению через самого себя. То есть само «я» является безусловной основой, но это не «res cogens Декарта», это не рациональное «я», это предрациональное «я», которое утверждает свое бытие через рациональное «я». То есть рациональное «я», оно служит внешней стороной, фактически оно служит как бы объектом. Если брать проблематику Канта, то есть трансцендентальный рассудок, трансцендентальный субъект, трансцендентальное «я», то есть нерадикальное «я», и на внешнем пределе чувственность, предмет чувственного мира, «единка зих», который то ли есть, то ли нет. Точно они есть как феномены. Так вот, тоже такую же самую модель отношения внутреннего и внешнего Фихте воспроизводит, только сдвигаясь на порядок внутрь. То есть разум является средой, вот то, что для Канта является самим разумом, самим чистым разумом, для Фихте является в каком-то смысле объектом разума, то есть некой средой, неким феноменом, который отражает и выражает то, что этому феномену предшествует. А предшествует непосредственно изнутри феномену разума радикальный субъект или нус поэтикос. Поэтому эта фраза в целом звучит так: «Das ich setz sich selbst und es ist, vermöge dieses blossen setzen durch sich selbst». То есть, как мы узнаем о существовании радикального субъекта? Через нерадикальный субъект, который способен, а это эксклюзивный опыт, обратить свою интуицию. То есть, интуиция – это непосредственное восприятие. Не вовне, в сторону, условную сторону экстермуса или динканзи, а вовнутрь. И обратив свою интуицию, сделав эту интуицию не телесной интуицией, а интеллектуальной интуицией, то есть что значит интуиция? Это просто непосредственное касание. А рассудок – это опосредование. Так вот, когда рассудок обращается к чувственному опыту, он переходит от опосредованного к непосредственному, вовне. Теперь рассудку у Фихте отводится другая роль. Он теперь интуитивно, то есть непосредственно, а именно непосредственно осмысляет не экстернус, а интимус, то есть внутреннейшее. И тогда, когда он обращается, рассудок обращается мыслью к своему собственному истоку, он и конституирует этот исток как самотождественную абсолютную реальность, радикальную имманентность внутри самого себя. То есть происходит сдвиг. В каком-то смысле объектом становится сам чистый разум, а радикальный субъект и становится истинным субъектом. И более того, вот это и есть настоящая корневая. Поэтому радикс радикальный, это корень. Это радикальная субъектность, отражающаяся изнутри рассудка. У рассудка есть внешняя сторона части и внутренняя. Внешняя обращена еще в более внешней, чем рассудок, экстернальные зоны, а внутренняя часть рассудка обращена к своему истоку. Вот она-то как раз и поставляет или устанавливает «я» как «я», причем обязательно «я» как «я». «Я шле» и «das ich schlechthin», «das ich» с большой буквы. «Я» с большой буквы, вот это абсолютное «я» в центре самого себя поставляет, потому что оно само, вот это нерадикальное «я», поставлено этим «я» на то место, которое оно занимает. То есть рассудочность сама по себе есть не последнее основание, но свидетельство последнего основания. Рассудочность в том случае, если она обращена к своему истоку через особую операцию интеллектуальной интуиции, то есть непосредственного, а не опосредованного отношения к своему истоку. Кант ингибирует такого рода операцию, а Кант говорит, нет, рассудок и есть опосредованность, поэтому все то, что является непосредственным, ну, говорит преимущественно о чувственном опыте, тоже опосредовано априорными формами чувственности. То есть, на самом деле, рассудок не может ничего непосредственно воспринимать. Это главная мысль Канта. Все, что он воспринимает, он всегда воспринимает опосредованно. Поэтому из этого и вытекает его ограниченность. Из этого и вытекает номинальность или даже гипотетичность наличия внешнего мира, внутреннего субъекта и Бога. Именно гипотетичность или моральность, или такой категорической императивности к существованию, которое не доказано, но должно бы быть, или хорошо бы, чтобы оно было. Это именно потому, что разум – это чистое опосредование. И вот обращение к интеллектуальной интуиции в случае Фихте для схватывания «das ich» – это операция такая запрещенная кантианству. Поэтому, конечно, это и продолжение кантианства, и преодоление кантианства. Да, нужно прочитать эту формулу на заданный период, как предлагает в обратном направлении, как предлагает Фихте. Эту формулу «Das sich setzt sich selbst und es ist vermöge dieses bloßen setzen durch sich selbst und umgekehrt», говорит Фихте. И наоборот, обратно направление. «Das ich ist», «я есть», именно «das ich», «большое я», не «ich» просто, а «das ich», это «большое я есть», «und es setzt sein sein», и оно и поставляет свое бытие «vermöge seines bloßen Зайнс, благодаря своему простому или чистому бытию. То есть, поскольку «я» – это мышление, а «бытие» – это то, о чем мышление мыслит, то в инстанции радикальной субъектности они, как в определении активного ума Аристотеля, где ум мыслит о чем-то, и когда мыслит о чем-то, он есть то, о чем мыслит. Есть, в полном смысле слова. В этом особенность активного интеллекта. Он не предвосхищает, не аппроксимирует, но именно есть то, о чем он мыслит. То есть бытие и мышление проистекают как нечто отдельное, проистекает из инстанции их глубинного синтеза, в nous poetikos или в радикальную субъектность. Он то же самое говорит в этой формуле и Фихте, когда он считает ее наоборот, das Ich есть, то есть это радикальная субъектность есть, и тем самым оно постулирует или утверждает, опять Зец, ставит свое бытие, выставляет свое бытие благодаря тому, что оно есть. Не благодаря тому, что оно думает, а тому, что оно есть. То есть das Ich доказывает себя дважды. И через их, и через не их, через бытие их. То есть и оба аргумента, и мысль, и бытие присутствуют в этой радикальной субъектности, как вещи присутствуют в активном интеллекте Аристотеля. Точно так же. Соответственно, мы имеем дело здесь именно с инстанцией «Nous poetikos», хотя напрямую к ней Фихте не обращается, но это именно оно, и это полноценная феноменология, с которой мы и занимаемся. Уточняя структуру и онтологию этого «das ich», этого внутреннего и абсолютного «я», этого радикального субъекта, Фихте подчеркивает следующее, что это именно активность или чистая активность. Он передает этот термин «Tathandlung». То есть здесь снова можно вспомнить то, что мы говорили об принципиально сущностном, эксклюзивно активном характере интеллекту Аристотеля. По Аристотелю, что подчеркивает Брентано позднее, нус – это обязательная активность. Поэтому чистый нус – это чистая активность. И, соответственно, это никогда не продукт активности, никогда даже не дурх активность, не сквозь активность, не среда активности, не сам процесс. Это активность в чистом виде, активность, предшествующая содержанию. И поэтому способная содержать в себе все содержание. Она предшествует какому-то конкретному содержанию, эта активность, поэтому она неопределима, несводима, нефиксируема в каком-то своем продукте. То есть это такой импульс, который предшествует еще деланию чего бы то ни было. То есть это такое делание, активность, акт, такая энергия, так в действии, по Аристотелю энергия – это как раз энергия, это действие. Так вот, это такая энергия, которая, такое действие, которое ничего не делает конкретно. Оно делает все, но не делает ничего. Это не, именно в этом состоит особенность недвижимого двигателя. И это действие, которое ничего конкретно не делает, и есть чистая активность. Lose Tathandlung. Чистое действие, которое не является каким-то действием. Это в каком-то смысле никакое действие и одновременно все действия. Это все действия активного интеллекта составляют его сущность. Здесь как раз вот можно вспомнить все то, что мы говорили вообще при описании активного интеллекта, что активный интеллект это он не столько думает, сколько порождает или возбуждает мышление, делает его возможным и действительным. А мышление всегда действительность. Поэтому, в принципе, это некоторый исток или движущая сила мышления, но не само мышление. Поэтому это чистая активность, а не просто активность. Здесь, кстати, можно вспомнить тематику и в исламской метафизике аналогичных конструкций, которые Анри Корбен, последователь Хайдеггера, платоник и крупнейший специалист по исламской метафизике, идентифицировал такого иранского мыслителя, как Малла Садра. И это же его философия Малла Садра посвящена книга Кристиана Жамбе, современного философа, последователя ученика Корбена, которая называется «Акт де Леттер». Очень хорошее название, точно соответствующее вот этому настрою, всему настрою этой феноменологической метафизики. Потому что «Акт де Леттер» – это не значит, что бытие есть, а бытие, «Акт де Леттер» – понимание бытия как акта бытия, и вообще как акта, как такового, «зайн» как «быть», а не некоторое отглагольное осуществление этого бытия, как мы, в общем, схватываем в слове «бытие». Бытие как какая-то данность. А вот когда мы говорим «быть», то тут мы действительно указываем на что-то, с одной стороны, конкретное, а с другой стороны, что никогда ни с чем не сливающее, более сливающееся, более тревожное, более пронзительное, более пронзающее. Поэтому в каком-то смысле Das Ich, Fichte, это не какая-то фиксированная инстанция, это наоборот, некоторое фундаментальное причинение интеллектуальному движению. То есть это именно акт. И здесь мы, как мы видели, этот акт не просто конституирует бытие, но он сам есть бытие. Только это бытие в своей радикальной, это радикальное бытие, корневое бытие в радикальной форме, в то время, когда, пройдя через инстанцию нерадикальной субъектности, это радикальное бытие, в свою очередь, становится нерадикальным. То есть радикальное бытие радикального субъекта или нус поэтикос, пройдя через нерадикальную субъектность, то, что позднее феноменологи будут называть интенциональностью, пройдя весь путь возможных интенциональных траекторий от центра к периферии, сталкивается там с нерадикальным бытием. Но это одно и то же бытие, потому что все бытие находится именно внутри, а вовне есть только охлаждение феноменов, то есть переход эршайнинга в шайн. И шайн этот, вот шайн, это не отблески внешних объектов, а это отблески внутреннего бытия, проступающего сквозь нерадикальную субъектность рассудка. В этом такой вот фундаментальная диалектика такого подхода, когда мы понимаем онтологию как акт де летер. И это совершенно в духе Фихте. Теперь дальше Фихте, утвердив эту инстанцию, причем утвердив ее с опорой на абсолютно кристально внятный внутренний опыт, с опорой на интеллектуальную интуицию, с опорой на некоторое движение духа, фундаментальное движение духа, которое обнаруживает внутри нерадикальной субъектности, собственно говоря, проблематизированную Кантом территорию радикальной субъектности, куда сам Кант не только не зашел, но и не мог зайти, да и не должен был зайти. Он просто обозначил границы нерадикальной субъектности, и Фихте преодолевает эти границы благодаря, в каком-то смысле, Канту, который их прочертил, в сторону внутреннего. Соответственно, он обретает там абсолют, и этот абсолют, внутренний абсолют радикальной субъектности, нус поэтикос, становится главной инстанцией философии Фихте. Дальше он говорит, что если эта инстанция такова, как он ее описывает, то есть является шлехтхин, абсолютный, ни с чем, ни от чего не зависящий и непосредственный, очень важно, не опосредующий, как трансцендентальный рассудок, а непосредственный, то если бы она была в чистом виде, как таковая, вот если бы мы имели дело с das ich, мы не могли бы иметь дело ни с чем конкретным, потому что опыт всего, помните, как мы говорили, Святой Бенедикт видел весь мир в луче Святого Духа. Так вот, это видение, оно особенно в рамках философии нового времени, всего мира как такового, опыт всего, как всего сразу. Этот опыт, хотя косвенно и возможен по касательной, но явно, что он является истоком всей философии Фихте, тем не менее он невыносим, и он упраздняет все конкретное, потому что для того, чтобы иметь дело с конкретным, и для того, чтобы находиться в эмпирической области множественности и разглядывать эту множественность, осмыслять, необходимо как бы погасить или скрыть этот внутренний свет, от него отдалиться, от него отойти на определенную дистанцию, и тогда в этих полусумерках сознания, не в свете активного интеллекта, а в сумерках пассивного интеллекта, мы можем различить наконец-то предметы, которые в противном случае будут просто у нас исчезать из чрезмерного яркого внутреннего света, который несет в себе все эти предметы. И они просто совпадут в этом единстве das ich. Соответственно, то, что мы находимся с эмпирической точки зрения, уже даже, скажем, еще более внешне, чем у Канта, с обычной эмпирической, а индивидуальной точки зрения в мире множественности, и то, что мы, тем не менее, считаем себя «я», у нас есть «я», но не das ich, а просто ich. Das ich – это артикль среднего рода, das ich. То есть я как, в каком смысле как оно, я как другая субъектность, не эмпирическая, а другая, альтернативная, это и есть радикальный субъект. Он всегда выступает по отношению к нерадикальному субъекту, тем более к эмпирическому субъекту, как именно не я, а как то, что снимает это эмпирическое, даже рациональное, более общее я. Так вот, раз есть у нас опыт эмпирического я, внешнего человека, я внешнего человека, я экстернуса, который находится в как одно из, один из элементов множества среди другого множества, других элементов множества, вот такой опыт множества, эмпирический, данный нам просто по факту нашей способности к рациональному размышлению именно в индивидуальном смысле, и должен иметь определенную предпосылку. То есть, когда мы обнаруживаем свое «я» в теле, в мире множественности, в мире картин, гештальтов, образов других существ и других людей, мы, безусловно, оказываемся в ситуации некого бракетирования радикальной субъектности. То есть радикальная субъектность от нас изымается, она у нас от нас отделяется, дистанцируется и пускает нас как бы на самотек, предоставляет нас самим себе, отправляет нас в нациологическое изгнание, где наше индивидуальное «я» уже дальше разбирается с миром, самим собой, как может. Но именно, да, и соответственно, для того, чтобы такая ситуация сама, такая онтологическая перспектива открылась, необходимо, чтобы das ich, то есть я отрицала самого себя, то есть чтобы оно утвердило, что не ich, nicht ich, что-то, что не является им самим, то есть этим я утвердила не я. И не я является возможность опыта множественности, предпосылкой, необходимой онтологической предпосылкой опыта множественности. Поскольку не я есть отрицание, поэтому онтологичность не я, то есть, скажем, внешнего мира или мира множественности, полностью зависит от онтологичности я, что и подрывает самостоятельную онтологию внешнего. То есть эта онтология, по сравнению с онтологией я, является ме-онтологией. То есть не я в каком-то смысле нет. Нет, по крайней мере, так, как я есть. И, соответственно, я постулирует не я в некотором особом отрицательном модусе. Однако этот модус был бы чистым ничто, если бы не было реляции этого отрицания с тем, что в нем отрицается. И пусть и с «не», пусть и с отрицанием, но «я»-то присутствует в «не я». И этого следа того, что отрицается в отрицательной онтологии «не я», достаточно, чтобы это могло быть в каком-то смысле покасательно воспринимаемо. Снова покасательно, как и сам опыт радикальной субъектности. Иными словами, «не я» для того, чтобы казаться, даже для того, чтобы казаться, должно как-то коррелироваться с «я», которое по-настоящему есть. И поэтому кажемость наличия «не я», с одной стороны, по сравнению с самим «я», это только кажемость, а поскольку это по сравнению с чем-то, с тем, что не кажется, это сравнение отсылает нас, ставит в связь, реляцию, соответствие с тем, что по-настоящему есть в отношении к сбытиям das ich, поэтому эта кажемость в каком-то смысле есть, потому что как бы не был, каким бы ни был мутным образ такого десятой копии или сотой, миллиардной копии образца, уже практически теряя с ним всякую связь, все-таки что-то в нем должно угадываться. Поэтому каким бы ни был эфемерным шайн, в нем есть что-то от шайнинга, то есть от видимости, есть что-то от явления. А в явлении, при том, что оно скрывает то, что является частично, поскольку уже отступает от него, есть что-то от того, что оно являет. Поэтому это отношение между das ich и не ich, между «я» и «не я» – это отношение конституирует совершенно специфическую онтологическую структуру. Фихте считает «я» постулат, а «я» тезисом, гипотезой или положением. Здесь снова положение. И это тетическое измерение, тетическое, тезис, положение – это измерение и есть радикальная субъектность. То есть тезисом в его философии выступает радикальный субъект или активный интеллект. Не «я», антитезис в его диалектике, его платонической, во многом, только горизонтальный, имманентный, в отличие от вертикальности платонической диалектики, у Фихте выступает не «я», как а некоторое, как «шайн» от «эршайнунга». И это не «я» создает условия для опыта множественности, но дальше возникает еще одно «я», второе «я», эмпирическое «я», «их», которое утверждается внутри не «я». И это вот индивидуальное «я», человеческое, личностное «я», обычное «я», которое нам знакомо. Это «я», с одной стороны, находится в «не я», и поэтому она само по себе есть «шайн», потому что если ты в «шайне», если ты в видимости, то и ты видимость, потому что среди теней бродят только тени. И, соответственно, это теневое «я», которое мы считаем за единственное, это на самом деле некоторая такая же отрицательная галлюцинация, как и весь мир, который вокруг нас. Мы фикция и мир фикция, но мир фикция от какой-то действительной структуры. Соответственно, само отношение, пусть такое обратное или отрицательное, негативное отношение к этому истоку, конституирует и основу мира, и основу нашего присутствия в нем, я. Но, в отличие от того, что нас окружает, мы имеем доступ к этой радикальной субъектности, привилегированной и особой. Да, мы шайн, да, мы видимость, но мы видимость самого главного. Мы видимость этой субъектности, а окружающий нас мир – видимость бытия этой субъектности, а мы – видимость ее самотождественности, ее логической божественной формулы «я есть я». Поэтому, но если для радикального субъекта «я есть я» – это логическое утверждение, то для нерадикальной субъектности «я есть а», «я» будет совершенно не логическое, а риторическое утверждение, потому что маленькое «я» здесь приравнивается к большому «я». «Я» ist das ich. «Их» с маленькой буквы «ist» – «есть». Здесь после большой вопрос после «ist», после «есть». «Есть ли». «Их» ist или «bin». Тут вот как раз вопрос очень тонкий. «Das ich». «Das ich». И здесь уже «das» – средний род. Здесь это существительное и «ich» с большой буквы. Иными словами, мы, «я» есть «я», если говорит индивидуальное эмпирическое «я», это вообще что-то другое, это как раз пожелание, это возможность, это обещание, это клятва, что я стану самим собой. Это и одновременно это ложь, потому что как раз если есть, просто есть не радикальное «я», значит радикального «я» нет. То есть «я» есть «я» – это одновременно и модальная онтология, модальная логика, и мораль, и путь, и ложь. Потому что как раз «я» и не есть «я». То есть не радикальный субъект, а тем более эмпирический субъект не есть радикальный субъект. Таким образом, между тезисом и антитезисом существует множество отношений. И тоже, и сходство, не тожество не может быть, и сходство, и оппозиции, противоположности, и одновременно некого созвучия и связи. И решается это через синтез. Синтезом является в данном случае вся философия Фихте, которая и разбирает отношения радикальной субъектности с нерадикальной субъектностью, и заодно, по ходу дела, решает проблему онтологии объектов. Потому что то, что радикальная субъектность есть бытие, означает, что есть бытие, а бытие не в ней, а внутри, означает, что так называемое внешнее бытие есть тоже шайн. И вот шайн субъектности, то есть призрак субъектности, бродят среди призраков онтологии. Это составляет условия существования нерадикального или даже эмпирического «я» во внешнем, внешних сумерках философии. Поэтому Фихте очень презрительно относился к нефилософам. Он считает, что это некоторые фактически такие недосущества, которые сами представляя собой тени, бродят в мире теней. То есть это тени субъектности, запутавшиеся в лабиринтах в теней объектности. И они еще способны говорить что-то там о том, что есть, что хорошо, что плохо, там, о какой-то политике или социологии, или имеют какие-то нужды. Это просто вот некоторые негативные эпифеномен возможности наличия множества приводят к жизни эти несчастные тени в лабиринте теней. А все начинается только тогда, когда нерадикальный субъект, даже эмпирический субъект, проходят, становятся на путь к радикальной субъектности, начинают двигаться. Это и есть синтез. И наука учения Фихте не просто отрицает этих внешние тени, мир экстернуса, а наука учения Фихте стремится соединить их в единую структуру философской жизни. И поэтому Фихте говорит о Дасих как о наиболее полной концентрации жизни. Дасих живой, и внутреннее я, нос поэтикос, это инстанция высшей жизни или внутренней жизни, нейролебен. И именно потому, что она жива, все остальное кажется живым, но не является живым. Живым является только радикальный субъект, все остальное кажется живым. Но оно кажется в обоих смыслах, как мы говорили в случае Шайн. Кажется потому, что оно не есть живое, а является просто мертвое, выдающее себя за живое, как тени в Айе. А с другой стороны, оно все-таки как-то косвенно и за счет этого изображения есть живое. Потому что если бы оно было бы просто мертвым, оно даже не было бы ни Аида, ни тени, не было бы ничего. И вот именно отрицательная, теневая, такая постфеноменологическая антология предельно внешнего, она трактуется двояко. Поэтому сам Фихте, как ни странно, его обычно считают, это основоположник немецкого идеализма. Сам Фихте критикует идеализм. Он критикует идеализм и материализм одновременно. Считает, что представление о автономном существовании внешнего мира абсурдно, потому что он не имеет в себе никаких предпосылок к наличию, это очевидно, но также абсурдно с точки зрения Фихте о сведении все к какой-то недейственной, а постулируемой, фиксированной раз и навсегда субъектности. Такую субъектность, такую идею, которая не развертывалась бы вовне и не свертывалась бы снова, Фихте отвергает, поэтому его философия – это все-таки не совсем такой идеализм, по крайней мере, как его считают. Это динамический субъект, который включает себя в самого себя, в своем центре онтологию жизни. Это скорее похоже на Дильте или на Ницше, чем на какие-то абстрактные, чем на томизм, например. То есть это мистическая радикальная антропология, связанная с радикальным имманентизмом, а не с трансцендентализмом. Этот имманентный аспект для Фихте является важнейшим, потому что речь идет именно о радикальной антропологии. И на этой радикальной антропологии строится игносиология и онтология. И эта антропология жизненно, принципиально и качественно, сущностно жизненно, а не абстрактно. Поэтому сам Фихте, если бы узнал, что его причисляют к основателям идеализма, бы очень удивился, что он не считал себя таковым. Он вообще не был согласен с такой, скажем, с фиксированной априорностью неизменного, недеятельного субъекта. Он был согласен с субъектностью, как процессом, как жизненным действием, а не субъектом как таковым. Всякую субъектность фиксированную он сразу же относил к чему-то промежуточному, к тому, что находится между радикальной субъектностью и внешним человеком, то есть к сфере, которую занимает трансцендентальный разум Кант. Поэтому в этом отношении Фихте не идеалист, он именно сторонник радикального имманентизма только без всякого материализма. В этом отношении он тоже чрезвычайно близок к феноменологии, и к Гуссерлю, и к Хайдеггеру, и к Брентано. И вот этого упускают из виду те, кто часто его отмахивает как бы от немецкой классической философии, говорят, ну все это идеализм. Это совсем не то, что понимается обычно под идеализмом, некая субъектная духовная априорность. Если бы эта априорность была бы некоторым абстрактным догматическим постулатом, вот это был бы идеализм. Но если она основывается, эта априорность строится не на утверждении чего-то заведомо данного, а на глубинном опыте, который является ответом на проблематизацию онтологии сознания у Канта, ну это же совсем другое дело. Это эмпирическая, в каком-то смысле, эмпирическая философия, то есть только эмпирика внутреннего опыта, эмпирика внутреннейшего опыта, эмпирика интеллектуальной интуиции, когда именно так же непосредственно внутренний человек обращается к внутреннейшему человеку, как обычно он обращен к внешнему, таким же непосредственным, то есть неопосредованным образом. И, соответственно, между «я» и «не я» находится бездна, и эта бездна преодолевается актом эршайнинга, актом феноменологии радикального субъекта, который конституирует через эту бездну, проецирует через эту бездну свою антитезу «не я», и дальше в этом «не я» наиболее избранная точка связывает в этом «не я» периферию «не я» с «я», это точка и есть нерадикальная субъектность, которая призвана встать на путь восполнения, преодоления этой бездны вовнутрь. И, собственно говоря, в этой бездне располагается рассудок, она, будучи бездонной, будучи двусмысленной, она, тем не менее, не пустая, в ней находится рассудок, который необходимо, это уже кантианский рассудок, вот тот самый трансцендентальный рассудок, который является только не главной позицией в философии, а именно дух является той вторичной субъектностью, которая и есть путь, одновременно путь, по которому радикальная субъектность даст их, проявляет себя как эршайнинг, конституируя свою антитезу в виде «я», и одновременно это путь возврата. То есть мыслить надо в обратном направлении от рассудка, пересекая рассудок, перпендикулярно рассудку. То есть если такое эмпирическое индивидуальное сознание есть частный случай рассудка и полностью от него зависит, это следует из кантианской модели, то и для Канта целью человеческого мышления, целью философии было бы как бы вступление индивидуального мышления в наследство вот этого всеобщего мышления, трансцендентальной субъектности. Обычный индивидуальный маленький эмпирический субъект, постигая философию Канта, знакомясь с критикой чистого разума, как бы достраивает себя до трансцендентальной субъектности. И на этом все. На этом строится гражданский мир. То есть есть только один путь между внешним и внутренним человеком, если угодно, между гомоэкстерьер и гомоинтерьер, а в условиях нового времени. С определенными еще совсем уже такими, хотел сказать, подлинными сомнениями относительно Динкан-Зих в отношении существования который, вещи в себе, Кант допускает непозволительную неуверенность, непозволительные колебания. Конечно, динканзих нет, ее не может существовать, она не может обоснована, но само допущение того, что она есть, вот это Натюрлих и Эйнштейн, вытекает из самой позиции Канта, которая стоит на позиции, на территории нерадикальной субъектности, там действительно можно подумать, а черт его знает, может, черт его как раз и знает, может и существует что-то вне нашего восприятия. Но это как раз вот к теме об экстернусе и о загадке материализма нового времени, о котором мы говорили, и о локализации дьявола в этой экстернальной онтологии. Соответственно, да, но эта проблематика экстернализации дьявола для Фихте вообще не существует, кстати, в отличие от Шеллинга, его друга и единомышленника во многом оппонента. Так вот, для Фихте проблема экстернальность не представляет собой метафизической проблемы, поскольку вещей, динканзих, вещей все просто нет, это вот строго, есть только шайнинг и шайн, и самый внешний предел это шайн, а за ним ничто. Соответственно, он не ставит перед собой такое сложную и трагическую эсхатологическую проблему возможности, что скрывается за внешним пределом вещи в себе или в центре вещи в себе, об этом он не говорит, и поэтому для него цель человеческой философии или человеческого мышления, человеческого присутствия в мире является прохождение сквозь сферу трансцендентального разума насквозь, дух. Если для Канта главная задача быть интегрированным для индивидуума в эту всеобщую форму трансцендентального мышления, познав ее законы, закономерности, структуры, то для Фихте задача является прохождение сквозь, в обратном направлении, в сторону das ich, в сторону радикальной субъектности. И вот такая трансверсальная философия и воплощена в его наукоучении. Но смотрите, насколько это в каком-то смысле вечно актуально. Иногда, когда берешь учебники по философии, кажется, что Фихте говорил что-то, что устарело, что уже было продумано гораздо лучше, чем он, другими, что представляет собой некие наивные аппроксимации. А если мы начинаем подходить без всяких предрассудков, без предрассудков прогресса, накопления знаний и прочей совершенно не философской, не обоснованной гереды, просто болтовни неструктурированного сознания, если мы начинаем приглядываться к философии Фихте в ее основных структурных компонентах, но это же откровение, абсолютно. То есть, как меняется само понимание и значение кантианских структур? Они не отвергаются, они признаются или достраиваются, или отвергаются, они оказываются в контексте такой сложной и динамичной, жизненной, деятельной философии, именно деятельной. Не случайно Гёте тоже дружил с Фихте, и очень много у Фауста или у Гёте фихтеанского. Фактически речь идет о неком эмпирике метафизики в лице Фихте, который проходит сквозь опыт нерадикальной рациональности, не просто ее игнорируя, низвергая или отвергая, как некоторые аскетические практики мистических школ, а он разбирается в этом, то есть он проходит сквозь кантианство с учетом всех намеченных в кантианстве маршрутов, улиц, терминологии, это совершенно, но он не приходит к нему, а проходит сквозь него. А если нечто не есть конечная станция, а лишь некоторый промежуточный пункт по дороге к настоящему пути назначения, то вся семантика рациональности меняется. И это делает философию Фихте чрезвычайно захватывающей, именно такой интригующей в каком-то смысле. Тем более, что он подчеркивает, что «я» — это процесс. «Я» — это не просто конечный пункт назначения, это еще и всеобщее начало. То есть, достигая «я», мы достигаем не конца, а начала. И, соответственно, это начало делает наше присутствие на периферии, наше движение к центру, наше движение от центра. То есть, все возможные ориентации мышления, все сопряженными с этим татханлунг, с этой активностью радикального субъекта. То есть, радикальная субъектность у Фихте пронизывает всякую субъектность. Он не просто отвергает нерадикальную субъектность, он ее трансформирует, и не просто достраивают. Вот, мол, была хорошая нерадикальная субъектность, достроим ее до радикальной. И тоже не так. Он, как, когда луч радикальной субъектности пронизывает в обоих направлениях субъектность нерадикальную, от эмпирического «я», находящегося в индивидуальной, в индивидуальном существе, и сквозь назад от него к радикальной субъектности, вот это пронизывание трансцендентального чистого разума, трансцендентальной и, соответственно, нерадикальной субъектности Канта, пронизывание лучами радикальной субъектности трансформирует, заставляет изменяться, мутировать сами структуры этого промежуточного рассудка. Это совершенно увлекательнейшее пассионарное чтение, пассионарное приключение Виссеншафтлера, наукоучения Фихте. Удивительно тонкое, удивительно содержательное. Поэтому радикальная субъектность у Фихте глубоко жизненная. Это в каком-то смысле философия жизни. Только философия жизни в ее понимании жизни как раз ничего промежуточного, вторичного, тем более внешнего. А понимание жизни как жизни духовной. В этом смысле, когда вот в теологии есть утверждение «страшно попасть в руки Бога живого», вот этот живой Бог, жизнь Бога, его действенность, это, ну, еще более высокий, это образец того, чем является жизнь радикального субъекта, жизнь тайного забытого райского Адама, та роза, которая расцветает в сердце зеленого рая или лилии в терминологии Бёме, это то, что превращает радикальную субъектность, радикальную моментность в некоторые постоянно движущиеся духовный процесс. Поэтому, собственно, Фауст Гёте, который принимает решение перевести Евангелие от Иоанна на немецкий, говорит, не в начале было слово, пишу я, в начале было дело, тат. То есть вот тот татхандлунг, который лежит в основе радикальной субъектности Фихте. В начале было дело, но это совершенно особое дело, это дело, которое одновременно представляет собой синтез делающего, творящего импульса, и сразу, немедленно после того, когда этот импульс приобретает законченный гештальт, движение от этого гештальта назад к делающему. Поэтому это делающий синтез, который постоянно соотносит тезис и антитезис друг с другом и включает и то, и другое, замыкает друг одно и другое, друг на друга в структуре философского процесса, находящегося между, дюрх, между одним и другим. То есть это дело чрезвычайно тонкое, то дело, которое делает нус поэтикос. Помните, ведь слово поэтикос, как мы говорили, это творение. Поэтому нус поэтикос, творящий ум, он творит именно, это и есть, значит, делающий ум. Он творит, делая, он творит и не он творит не для того, чтобы получить творение продукты. Вот в отличие от такого разрыва между творцом и тварью в структуре и радикальной имманентности, эта связь никогда не разрывается, потому-то радикальный интеллект и не Бог творец. Он творит, делая, и не переступая внешнюю черту, не отрывая то, что он сделал, от самого себя. То есть он творит внутри самого себя. Или через то, что сам Фихте называет «bildung» или «einbildung». Интересное немецкое слово в очередной раз. «Bilden» – это строить, творить, создавать. То есть то же самое, что «poiesis» по-гречески. Это создавать, строить, «bilden». А «einbildung» – встраивать дословно. Это воображать, einbilden, потому что bildness – это одновременно еще и образ. То, что построено, то есть то, что мы строим, мы образуем. То, что мы строим, мы превращаем в образ. То, что мы создаем, это гештальт в каком-то смысле. И одновременно это воображение. Поэтому bilden und einbilden, то есть воображать и делать, строить и имагинировать, что-то приводить к бытию внешнему и внутреннему, поскольку мы имеем дело с феноменологией радикальной субъектности у Фихте, это не взаимоисключающие вещи. Мол, ну это только воображение. Надо сказать, это же воображение. Вот, а воображение и есть создание. Когда воображение воплощается в пластичные формы, значит, оно просто очень глубоко отошло от истока. То есть вот воплощение воображения в вещи – это отнюдь не какой-то большой успех. Это скорее ослабевание гештальта, когда гештальт становится материальным. Это не его сила, не его устойчивость. Свидетельствует о том, что воображение было построено. На самом деле воображение хорошо в своем образе, в своем замысле. Это гораздо ценнее, чем то воплощение, которое этот замысел несет в себе. Поэтому «билден» и «анбилден», то есть «воображать» и «строить» – похожие слова, они для Фихте являются почти синонимами, причем акцент падает скорее на «анбилден», «айнбилденг», то есть на воображение. Мы важно вообразить, а не превратить воображенные в материальное, потому что материальное – это не я, материальное – это как раз сгущенный шайн, сгущенный отблеск. Важный ршайнинг, а ршайнинг как раз дает себя в первую очередь в вайнбильдинге, то есть в опыте или в акте воображения. Отсюда можно говорить о философии активного воображения, активной имагинации, которая, в принципе, говорит, что вообразить – это то же самое, что сделать, потому что на уровне явления это одно и то же. А если мы к воображенному добавляем нечто материальное, то есть вообразили себе дворец, строим дворец, вообразили себе какую-то политическую систему, создали ее, ну хорошо, значит, нам просто нечем было заняться, и, соответственно, мы недостаточно тонки, и даже связь, синтетическая связь с нашим истоком, с нашим достигом недостаточно разработана, если мы не могли, оттолкнувшись от этого воображенного, двинуться назад к тому, кто это вообразил, к тому, что вот в одном месте Анри Корбен предлагает такую потрясающую формулу для описания Софии, Святой Софии, имагинатрикс, то есть это воображающая, такая императрикс, как императрица, имагинатрикс, это женский суффикс, то есть та, которая воображает, София, и вот она создает воображая, и очень, когда мы встречаемся с работой, следами воображения радикальной Софии, радикальной мудрости в чем-то, мы восхищены именно этими следами, а не тем, что они облачены в кирпич, в дерево, в глину или в какие-то другие строительные материалы. Нематериальность нас по-настоящему восхищает, а именно связь с этим воображенным, что достаточно достоверно передано. Важно передать воображенное корректно, но еще важнее, намного важнее вообразить, а еще важнее, чем вообразить, двинуться назад к имагинатрикс, к той инстанции, откуда проистекает само воображение, то есть к радикальному субъекту. Вот так можно прочитать философию «Я» Фихте. Она динамична, она жизненна, она радикально субъектна, она совершенно особым образом, необычным, неожиданным образом реконструирует, рекомбинирует кантианство, в общем, оставаясь в каком-то смысле верным многим маршрутам и таким интеллектуальным архитектурам кантианского чистого рассудка, но проходя эти структуры насквозь, Фихте, конечно, преображает их в нечто иное. И, с другой стороны, можно назвать Фихте великим философом воображения, философом жизни, философом радикального субъекта и философом воображения. И вот здесь было бы уже чрезвычайно важно причислить его к феноменологической традиции в большей степени, нежели к идеалистической традиции. В принципе, если постепенно разобрать идеализм, там вот того, что под ним понимается, просто не останется. Потому что все, что считается идеализмом, ну вот если брать какие-то определения, Мура, например, критика такого позитивистского критика идеализма. То, что вменяется в вину идеализму сплошь и рядом, просто не имеет никакого отношения. То есть это чистое оскорбление просто, оскорбление человеческого достоинства. Идеалисты, те люди, которые определены как идеалисты, могли бы подать иск о защите чести и достоинства на основании тех формулировок, которые к ним применяются в истории философии. Вот Фихте, основатель идеалистической традиции, критик идеализма. Но давайте просто послушаем, что он сам-то говорил. Почему он был не согласен? С чем он был не согласен в идеализме? Он вот как раз был не согласен с безжизненной, строго трансцендентной, а не имманентной инстанцией априори. А именно туда, куда мы априори и поместим, в какую сферу, вот от этого и зависит, идеалисты мы или не идеалисты. Кант ставил эту априори в трансцендентальный рассудок, и можно назвать его субъективным идеалистом. Да, субъективным идеалистом, только для него идея совпадала с рассудком, а не с платоновскими идеями, поэтому какой он идеалист. И даже не с радикальной субъектностью Фихте. А сам Фихте тоже считал себя идеалистом в силу как раз своей радикальной имманентности. Поэтому надо быть очень осторожными в истории философии и очень деликатными в применении, в распределении разного рода принадлежностей тех или иных мыслителей к тех или иным школам. В некоторых случаях это очевидно, этого не надо бояться, это полезно и обосновано, но в некоторых случаях это не обосновано. Так вот, на мой взгляд, причисление Фихте к праотцам или превосхитителям феноменологии, причисление Фихте к мыслителям, поставившим в центре внимания философской теории, философского учения, радикального субъекта и понимание Фихте как философа воображения и даже и философа жизни, вот все это вместе в значительной степени совершенно позволит взглянуть на него по-другому, а дальше прикладные аспекты его философии, которые сами по себе чрезвычайно интересны, его учение о закрытом торговом государстве, его обращение к нации, его такое представление о народе как носителя особой формы «я», все вот в духе Гердера и романтиков, вот все это приведет совершенно новое измерение. Если мы посмотрим на Фихте немножко с другой позиции, с учетом тех вех, которые я пытался обозначить и которые, конечно, требуют глубочайшего и нового осмысления, прочтения и исследования. Всего доброго!